Ликвидация американских летчиков. Время после завтрака. Штроуп возле своего алтарика пережевывает старую корреспонденцию. Это занятие, которое интенсивно стимулирует сентиментальные и всегда идеализированные воспоминания о близких. Письма из дома помогают выдерживать, хотя иногда вызывают надлом, когда узник тоскует по детям или слишком ревнует жену. Неожиданно дверь распахивается. «Фамилия?» — спрашивает охранник, указывая на Штроупа и держа вторую руку за спиной. Штроуп, вытянувшись в струнку, отвечает. Охранник, высвободив из-за спины руку, вручает ему письмо. «Большое спасибо, пан надзиратель!» — голос у Штроупа угодливый, ликующий. «Мы остаемся одни. Штроуп уже возле столика. Он тщательно разглядывает конверт. Письмо извлечено. Но Штроуп не торопится его прочесть. Он кладет листки бумаги, сложенные в четверо, на край столика, переворачивает их, порывается развернуть, вновь замирает. Шильке и я изображаем полное равнодушие, но каждый из нас прислушивается к шелесту, доносящемуся от стола, и поглядывает на счастливца. Штроуп читает письмо многократно, но не говорит ни слова. Часа через два, когда я подметаю камеру, прежде чем вымыть пол, было мое дежурство, Штроуп неожиданно говорит. Я получил письмо от адвоката, которому не удалось отстоять меня в Дахау перед американским судом. Американцы вынесли вам приговор? Я удивлен и задаю вопрос, словно бы нам предстоит сейчас расстаться. Когда? За что? Долго ли вы сидели? Спокойнее, спокойнее. Сейчас расскажу. Американцы упрятали меня за решетку в 45-м 8 мая и почти два года спустя приговорили как высшего руководителя войск СС и полиции на территории Северной Рейн-Вестфалия к смертной казни за действия, которых я не совершал. Процесс продолжался больше двух месяцев. Он закончился 21 марта 1947 года в Дахау. Там, где концентрационный лагерь и ваша эсэсовская фюрершюле. Да, в Дахау, перед военным трибуналом в американской оккупационной зоне Германии. Проводились процессы многих членов НСДАП, СС и военных. Мой процесс был показательным. За что же вас судили, если судебное разбирательство так затянулось? Я не был единственным обвиняемым. Перед судом предстало 22 человека. Грандиозный процесс. Обвиняемые — это элита СС? Ничего подобного. Из солидных обвиняемых, кроме меня, был оберфюрер СС доктор Ганс Трюмлер, мой непосредственный шеф. «За что же вас судили?» — повторяю я вопрос. «За то, что мы якобы не противодействовали стихийным актам самосуда населения над американскими парашютистами». «За то, что вы линчевали американских командос? Вы не так меня поняли. На суде речь шла не о десантниках или командос на тылах фронта, а об американских пилотах, вынужденных выбрасываться с парашютом при поражении или аварии самолета. Летчики, которые приземлялись по неволе, были на положении военнопленных? Да. Значит, они подлежали военно-полевым судам, предусмотренным международным правом и вашими инструкциями. «Понятное дело», — прошептал Шильке, который настороженно прислушивался к нашим дебатам, как правило, отмалчиваясь. Штроуп помолчал, подумал и изрек. Повсеместно было известно, что американские летчики — заурядные террористы, что они вели войну методами, противоречащими нормам цивилизованного мира. Что это значит? Повсеместно было известно. Мы получили такое подтверждение от самых высших властей, в частности, приказ Генриха Гиммлера. Приказ общего порядка или секретный? Секретный. Итак, вы выполняли приказ Гиммлера, приземлившегося по неволе американского летчика, ликвидировать с помощью стихийно возникшего линча? О линчевании мы всегда узнавали после совершившегося факта, шепчет возбужденный Штроуб, но не смотрит мне в лицо, а поглядывает на глазок в дверях камеры. Нас обвинили в убийстве 9 американских летчиков. Мне приписали 5. Вынесли смертный приговор за действия, к которым я никакого отношения не имел. Минуточку, — прервал я Штроупа. Как формулировались эти пункты обвинения? Перечисляли фамилии 8 американских летчиков. Фамилия еще одного осталась неустановленной. Потом с помощью свидетелей и записей констатировали, что в такие-то именно дни их обнаружили мертвыми. Когда именно? С осени 1944 по май 1945 года. Один случай произошел в Висбадене, остальные — в других населенных пунктах 12-го военного округа. Я об этом и понятия не имел. И не отдавал приказов о ликвидации пленных. Кто же их убил? Какие-то мелкие служаки, как говорили на суде. Подчинявшиеся вам. Не непосредственным образом, — отвечает Штроуб. Ведь у меня в подчинении было больше 100 000 человек с такими ничтожествами, что оказались со мной рядом на скамье подсудимых, мне никогда не приходилось иметь дело, ведь я генерал. Ничтожество признались? Им предъявили обвинение. А вам нет? Доказать ничего не могли. Я в этом не участвовал. Они должны были сваливать вину на вас. Как же иначе суд мог бы вас приговорить? Вот именно. Эти обвиняемые — голодьба и сволота. Они оправдывались перед трибуналом, заявляя, что приказы спускались сверху. Ну и осудили меня, невинного. Я продолжал мыть пол в углу у двери. Минуту спустя, склонившись над цементным полом, спрашиваю, а как убивали этих военнопленных? По-разному, — отзывается Штроуб с явной неохотой. Но неожиданно оживляется и дерзостно произносит. По-разному. Одного из летчиков-террористов, эти, что проходили по моему процессу, усадили в автомобиль, вывезли за город, в заросли, и... Тут Штроуб делает вид, будто выхватывает пистолет из кобуры. Он поднимает руку на уровень глаз, быстро опускает ее, загибая палец, словно нажав на спусковой крючок. Выстрел в затылок, порция свинца в американскую башку, заканчивает он молодецким тоном. Стремительные электронных импульсов меня захлестывает оккупационное прошлое. Я воплощение бешенства и ярости. У меня перед глазами сплошная багровая пелена. Я запускаю половой тряпкой в Штроупа. Но у него более быстрая реакция. Я находился в 2 шагах от него, но он успел отскочить к окну. Тряпка шлепнула в белую стену над зеленой панелью. Я опомнился. Быстро возвращаюсь на другой полюс гуманности и говорю «простите». Поглядываю на облака, слышу, как Шильке шепчет возле дверей. Досадно. Штроуб принялся что-то рассказывать, но помешал надзиратель, который увел его на прогулку. В камере воцарилось молчание. Шильке о чем-то заговорил. Сперва я слушал с 5-го на 10-е, но когда он изложил пояснения, услышанные им из уст эсэсовца, сидевшего на скамье подсудимых в Дахау рядом со Штроупом, я сделался весь внимание. «На суде он вел себя, как последняя свинья», — произносит Шильке, — «изображал оскорбленную добродетель. Обо всем слышал в Дахау впервые в жизни. Свою вину сваливал на других подсудимых, поэтому многих и приговорили к смертной казни. 13 человек из 22. Скажите, таким ли должен быть немецкий командир? Я еще ни разу не видел Шильке в таком возбужденном состоянии. Когда он немного поостыл, я спрашиваю, а вы действительно думаете, что если б Штроуп взял всю вину на себя и не сыпал подчиненных, он вошел бы в историю как честный и образцовый генерал? Шильке остановился как вкопанный. Он не мог выдавить из себя ни слова, и только руки у него дрожали. Его жилистые ладони сползают по суконной фронтовой куртке, когда же пальцы коснулись тюремных брюк, он произносит. Генерал, приказавший ликвидировать пленных, не может быть порядочным. Конец книги. Октябрь 1987 года. Звукорежиссер Марина Панфилова, читал Евгений Терновский.